Глава 7. Услуги. У любого человека наступает такой момент, когда вдруг хочется остановиться, осесть. Даже цыгане останавливаются, заводят семью, стараются как-то обустроиться. В своем стиле, конечно, но тем не менее. В нашем маленьком городе, с которого мы начали свой путь, имелось несколько таких, осевших на постоянную жизнь семей. Да, их мало кто любит, впрочем, как и нас, но надо отдать им должное – выживать эти черти умеют, как никто другой. Наш новый знакомый оказался именно из них. Еще тогда, в прошлой жизни, мы успели понять, что цыгане – это не только грязные попрошайки и воришки, они – довольно серьезная мафия. То, что видит каждый обыватель, это даже не верхушка айсберга. Так, жалкий снежок на его поверхности. Про баронов наверняка слышали все, как и про барыг. Но мало кто знает о торпедах, ну или о быках. Цыганский бизнес, как и любой другой из теневых, держится на страхе и жестокости. Однажды мы с Мутным перешли им дорогу. Так, по мелочи. Отделались парой месяцев в больнице, да принудительным лечением от зависимости. Однако, будь ситуация серьезнее, мы вряд ли бы дожили до сегодняшнего дня. Рассказывать там особо нечего. В очередном поиске дозы мы завалились в табор, ну и не получив желаемого, отмудохали мелкого барыгу. До утра мы не дотянули, а дозу нам уже вводили в больничке. Но этот, он был другой, гораздо серьезнее. Такой с легкостью перережет глотку, вежливо извинится и пойдет дальше. Цыгана в нем выдавал лишь смуглый цвет кожи. В остальном, если не знать их братью, ни за что не скажешь. Абсолютно лысый череп с лихвой компенсировался густой порослью на лице. Приличный камуфляж, оружием увешан, что твой Рэмбо. Хотя, может быть, это нам так показалось в момент знакомства. По факту всего 3 ствола. Автомат, короткий дробовик и пистолет. Но помимо этого, много всяких сумок на груди, нож, рюкзак, что-то к ноге привязано. Но мужик явно понимал, что, как и, главное, где должно находиться. Выйти на него оказалось несложно. Квадрики быстро домчали нас до границ его владений. Мутный определил ее по отсутствию мутантов, которые вместе с оттепелью повылезали из своих щелей и теперь стягивались поближе к человеку. Нет, сами поселки они не совались, тем более к нам. Тем не менее, одинокие путники периодически пропадали. То же касалось грибников, любителей ягод, охотников. Но куда деваться? Жрать хочется, запасы нужны. То, что в свое время удалось вынести из магазинов, а также складов и даже бункеров, уже подходит к концу. Вот люди заботятся о завтрашнем дне, в надежде, что следующая зима не будет такой суровой и долгой. А потому мутанты всегда образуют некий ореол вокруг поселений. И Мутный, в отличие от нас, прекрасно его видит. Есть определенные границы, которые не пересекают даже хитрые, кровожадные чудовища, уже наученные горьким опытом своих сородичей, да и окружающие животные, что тоже неохотно выходят на прямую видимость человека, подают им пример. Но мы не они. Как-никак считаемся разумными, однако осмысленно перешагнули ту самую черту, за которую не рискуют заступать звери. Тем не менее, шорох по ветвям и в кустарнике дал понять, что на сей раз и они рискнули войти в опасную зону. В случае чего, помогут или отвлекут внимание на себя. Технику бросили. Уж не знаю, разумно ли такое с нашей стороны, но мы рассудили. Так будет проще, хоть на опасность отреагировать успеем. Да, на самом деле мы понятия не имеем, как правильно. Просто так решили, и все. Изначальный аргумент «не трещать моторами» как-то не особо катил. Ведь Мутра орет громче любого квадроцикла. Вот казалось бы, что ему сделал муравейник, но нет же, расковырял его палкой. А когда разъяренные насекомые бросились на защиту своего дома, наркоман принялся орать и прыгать в попытке вытряхнуть их у себя из штанов. Но самое забавное случилось в тот момент, когда один из муравьев впился ему в яйца. А что происходит в таком случае? Правильно. Срабатывает инстинкт. И вот Мутный, даже не пытаясь включить мозг, прихлопнул наглеца ладонью. Эффект последовал сразу. Маты кратно усилились, а мы озарили округу дружным хохотом. Ну прям супершпионы, мастера маскировки. Как итог... В течение пары мгновений по окончании шоу каждый из нас получил по пуле в грудь, а синеглазый еще и в голову. Это очень больно. Просто невероятно. Каждый раз хочется поскорее сдохнуть, лишь бы перестать ее чувствовать. Но не все так просто, по крайней мере, сейчас. Цыган, видимо, не собирался нас убивать. Жаждал общения, что ли. Однако мы пришли не одни, и мутно успел спустить питомцев. Казалось бы, самые обычные коты и кошки. Еще совсем недавно они мурлыкали на коленях у людей. Вот только стоило им одичать, как они превратились в страшных тварей, едва ли не самых опасных. 2-3 особи – это, конечно, ерунда, но когда их сотня? Орущая пушистая масса бросилась на обидчика, но стоило им пересечь определенную черту, как что-то громыхнуло, а следом над лесом пронесся пронзительный кошачий визг. Треть стаи попросту переработала в труху. Еще часть получала ранения, несовместимые с возможностью продолжить битву. Спустя секунду грохнул еще один взрыв, но мохнатые уже успели рассыпаться в разные стороны. Однако цыгана это нисколько не смутило. Ухнул дробовик, затем еще и еще пара коротких очередей, и лес снова погрузился в тишину. Однако нас теперь просто так не возьмешь. Во-первых, Лена успела вылечить себя, меня, и уже приступила к мутному. Во-вторых, я был уже на ногах и прикрыл нашу компанию защитным куполом. Каждый раз ругая себя за тупость и отсутствие контроля над ситуацией. Но, видимо, мои мозги не предназначены для боевых операций. Хотя, возможен и другой вариант. Мне попросту насрать, как на свою жизнь, так и на жизнь товарищей. Ведь у нас есть Лена. Она, к слову, уже подняла Синеглазого. А значит, вся компания в сборе. Пришла наша очередь наступать. Частицы послушно указали направление и даже примерное расстояние до цели. А затем я атаковал. Наверняка он не ожидал подобного маневра. И, скорее всего, здорово очканул, когда ветви деревьев и кустарника принялись извиваться и хватать его за руки, ноги, одежду в попытке сковать движение. Его маты проклятия помогли нам отыскать точное направление, и вскоре перед взором предстал он. «Эх, нихуя себе! Вот это ты пиздищу на ебальнике отрастил!» Тут же высказал свое мнение бороде мутной. «Ты, блядь, цыга, что ли? Охуеть! Смотри, какой копченый!» «Угомонись!» Ответил я ему леща и обратился к новому знакомому. «Если отпущу, обещаешь не барагозить?» 100%, серьезно заявил тот, и я повелся. Как только путы ослабли, а бородатый получил свободу, мутный моментально выхватил прикладом в лицо и рухнул без памяти, а я оказался под прицелом. Надави он на спуск, ничего бы не случилось. Защиту я больше не ослаблял, но тут в схватку вступил царь. Его глаза вспыхнули синевой, и воин моментально перестроился и принялся поливать свинцом кустарник слева от себя. Затем выхватил пистолет и опустошил его магазин также, посылая пулю за пулей в пустое место. В глазах ужас, паника. Казалось, он вот-вот бросится бежать, но кусты и деревья уже не позволят. Пока его внимание было приковано к несуществующему противнику, я вновь оживил растительность и сковал бойца по рукам и ногам. Вскоре наваждение его отпустило, и на нас серьезным взглядом смотрел распятый цыган. «Может, поговорим, а?» – предложил я. «Мы не убивать тебя пришли». «Говори, я послушаю», – сухо ответил тот. «Хорошо», – кинул я и продолжил. «Мы из Орехова. Нам услуги специфические нужны». Бородач продолжал молча сверлить меня безразличным взглядом, потому пришлось продолжить. «Короче, к нам вчера один хуй подкатил. Начал на счетчик выставлять и все такое». Попытался обрисовать ему ситуацию я. «Нужно, чтобы ты с ним разобрался». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Взорвался смехом тот. Он гоготал, не стесняясь, на весь лес. Да так задорно, что мы, глядя на него, сами заулыбались. «Ты долбоеб!» Вместо ответа поинтересовался тот. «Ну, в некотором роде», — пожал я плечами. «А что с этим, какие-то проблемы?» «В некотором роде», — в тон мне ответил бородатый. «Давай поступим следующим образом». «Вы идете домой или нахуй. Это уже по собственному выбору. А я вас не трону. На этом наше знакомство считаю оконченным». «Ты сам-то как, не ебанутый часом?» С ухмылкой влезла в беседу Лена. «Кажется, это ты сейчас беспомощно висишь, распятый деревьями». «Ну так пустите мне пулю в лоб, и на этом закончим». Продолжая нагло улыбаться, ответил он. «Он такой же, как она». Кинул подбородком в сторону Лены царь. «Ах, вот оно что!» Улыбнулся я. «Но это многое объясняет. И сколько душ у тебя в запасе? Одна? Две?» «Ебать тебя это не должно!» — огрызнулся тот и моментально сменил наглую ухмылку на испепеляющий взгляд. «Я могу оплатить ими за твою работу, но раз ты желаешь висеть здесь, пожалуйста, счастливо оставаться». «Стой!» — размышлял цыган быстро, а главное — правильно. 20 душ!» «Да похуй!» — пожал плечами. «Хоть 30. Главное, избавь нас от проблемы». «Но, судя по твоему таланту, ты и сам неплохо можешь управиться», — перешел к правильным вопросам тот. «При нем это не работает», — ответил я. «И, к сожалению, я не боец. Без своего дара я сдохну быстрее, чем успею сказать «а». Я меняю условия». Вмиг сделался серьезным цыган. 30 душ, десяток сразу. В качестве предоплаты. И сверху еще 3 килограмма золота». «Идет», — согласился я. «Опиумом по курсу возьмешь?» «Да похуй», — согласился тот. 1 к 5, если я не ошибаюсь». «К 3, — ухмыльнулся я и думал, что попал в самую точку рынка. Даже в мое время наркота шла в соотношении 1 к 2, местами 1 к 1. А сейчас ценник, если и упал, то не настолько сильно. Вряд ли за грамм золота сейчас можно приобрести 2 опия. Хотя, учитывая настоящую ценность золота, скорее всего, даже и падения-то никакого нет». «Да мне не жалко», — улыбнулся тот, и я вдруг осознал, что ценник нужно было рассматривать совсем в другую сторону. Рынок претерпел колоссальные изменения. Теперь за грамм опия готовы были отдать 5 золота, а может и того больше. Вот это я прошляпил. Хорошо, что мутный в отключке и не видел моего позора. Да после такого меня смело можно вычеркивать из рядов наркоманской братьи. Вот же осел. «Работу нужно завершить до конца месяца», — выдвинул я свое условие. «Без проблем», — согласился цыган и натянул на лицо ехидную улыбку. «А какое сегодня число, не подскажешь?» 28 июля», — несказанно удивил нас царь. Даже бородато на него покосился, не скрывая эмоций. «Ты считаешь, что ли?» — Лена первой озвучила вопрос, который был у всех на устах. «А что такого-то?» — флегматично пожал плечами тот. «Вот за день недели сейчас вряд ли скажу, а уж число запомнить несложно». «Отморозок», — сделал собственный вывод цыган. «Я бы на вашем месте к нему спиной не поворачивался». «Иди нахуй», — поморщился пацан, а бородатый заржал. «Долго вы меня намерены в такой позе держать?» Он бросил взгляд на ветви, что опутали его запястья. «Может, отпустите уже, раз мы договорились?» Я втянул в ладонь пару частиц, и ветви мгновенно высохли до состояния трухи. Цыгану осталось лишь приложить немного усилий, чтобы высвободиться, чем он, собственно, и занялся. «Борода», — протянул мне руку для знакомства. «Гера», — ответил я, пожав крепкую ладонь. «Это Лена, Петруха, царь», — перебил меня пацан. «Еще раз влезешь без разрешения, в ебальник получишь, понял?» — строго отреагировал я. «Хуй с тобой, царь, а это тело мутный». «Чем вам бабай помешал?» — поинтересовался борода. «Почему бабай?» — усмехнулся я на кличку врага. «Узбек, потому что», — охотно ответил борода. «Так вроде не похож», — высказалась вместо меня Лена. «Так и я не сильно на цыгана тяну». «Да и похуй», — отмахнулась девушка. «И все же, чем он вам помешал?» «Хочу его бизнес отжать», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Да нет, похоже, что он вас уже нагнуть успел», — ухмыльнулся борода. «Да ладно, мне по большому счету насрать. Приступлю к работе, как только получу предоплату». «Ну так в чем проблема? Поехали!» — изобразил я похожую ухмылку. «Лен, подшамань мутного!» «Может, ну его нахуй? Очухается, сам приползет!» «А я смотрю, у вас дружный коллектив!» — прокомментировал борода. «Ага, я сейчас его подлатаю, и ты быстро охуеешь от счастья. Будешь в моих глазах героем, если не пристрелишь к концу дня этого долбоеба!» «Про эту деревню говорил бабай!» — на всякий случай уточнил я у царя. «Я ебу!» — огрызнулся пацан. «Жрецы сказали, что сюда за рабами сунулись. Уверяют, что до нашего появления ничем подобным не промышляли, только на пришлых жили, и всем хватало». «Да похую ебать!» — высказал свое мнение мутный. «Какая в пизду разница вообще? Нам нужно 30 душ отдать. Здесь они, походу, есть». «Но параллельно хотелось бы еще бабаю поднасрать», — усмехнулся я. «Пошел бы он нахуй со своими приказами». «Мстить же придет», — блеснула умом Тоня. «Придет, никуда не денется», — согласился я. «А как только явится, будет выебан». «Как вы, блядь, умудрились дожить до этого дня?» — покачал головой борода. «Рассуждаете, как ебанутые наркоманы». «А мы и есть. Да я уже давно догадался». «Опа нахуй! Ромалы запели!» — вставил свое слово мутный. «Слышь, черножопый, а че тебе не так? Я вообще не понимаю, за какой хуй тебе кило дури еще перепадает. Мы, блядь, всю работу сейчас за тебя сделаем. Тебе только на крючок надавить останется». «Во-первых, ты долбоеб, притом конченый. Во-вторых, я не Рома, а ловарь. И в-третьих, мне поебать, каким образом души достанутся. Вам же после этого пиздец приснится с гарантией, а мне даже работать не придется, потому как заказчики благополучно подохнут». «Это схуяли, баня подгорела!» — удивленно уставился на собеседника мутный. «А очко у тебя подгорит, если мы сейчас эту деревню нахлобучим», — ответил Борода. «Думаете, бабай такой же долбоеб, как и вы? Да хуй там плавал. Этот пассажир еще в том мире авторитет нихуевый имел, а после пиздеца еще круче стал». «Ну, молодец. Че, реклама охуенная?» — показал Бороде большой палец мутный. «Нам с его биографией какой понт?» «Думать нужно не жопой. Вот какой», — огрызнулся тот. «У него техника, притом серьезная. Один раз он вас предупредил, второго не будет. Выведет артиллерию на боевую позицию, лишит вас сил и уебет». «Резонно», — согласился с доводами я. «Че предлагаешь?» «Я?» — округлил глаза Борода. «Меня разве должен ебать этот вопрос? С вас оплата, с меня работа. На этом все». «Но че ты гандонишься, пиздолицей? Бля!» Едва закончив фразу, мутный схватился за лицо, уже привычно зажимая разбитый нос. «Я ж было начала думать, что ты не человек», — усмехнулась Лена. «А нет, нормально все. Просто нервы стальные». «Он у вас совсем базар не фильтрует?» — зачем-то спросил Борода, будто это и так непонятно. «А ты думал, я пошутила?» «Бля, пидор ебаный!» — прогундосил мутный. «Нахуя в нос-то сразу?» «Ебало захлопни!» — прошипел я на кореша. «Сам виноват. Значит, план такой. Сейчас сносим к хуям эту деревню и сразу идем валить бабая». «Ебать ты шустрый!» «Да подожди, не пизди, дай договорю», — отмахнулся я. «Короче, он по-любому узнает, что точка пошла по пизде. И, как ты правильно заметил, уебет нас без разговора». «Ну, я бы на его месте так и поступил», — согласно кивнул цыган. «Так вот, мы сами к нему придем и заставим вылезти на предел видимости», — озвучил вторую часть плана я. «Сможешь его въебать?» «Понятия не имею», — ухмыльнулся тот. «План твой — полное говно». «Да схуяли такие выводы? Ты даже не пробовал!» Снова влез со своим языком мутный. Ему даже разбитый нос не помеха. «Может, ты вообще нихуя не умеешь, только выебываться гораст?» «Да потому что это полный пиздец», — все же снизошел до ответа тот. «Хуй поймешь, какое до него будет расстояние. Может, он и выйдет на прямую видимость, но его кто-то прикроет. А может, он вообще на броне пожалует. Да там вариантов тьма». «Ебать ты душнила, пиздец!» Мутный не подумал замолчать. «Ты, блядь, церковь, что ли, строить собрался? Чем проблема-то? Всего-то и нужно чуваку ебальник отстрелить». «Бля, угомонись, заебал в натуре!» Не выдержал и рявкнул на товарища я. «Все он правильно тебе говорит. Ты скажи, как нужно, мы его вытащим». «Да говно ваш план. Так серьезные дела не делаются». «Я смогу его вытащить». Вдруг влезла в разговор Тоня, и мы все обернулись к ней. «Кажется, у меня есть идея. Но все от тебя, Борода, зависит». «Я пока еще не слышал плана», — пожал он плечами. «Может быть, возьмешь предоплату опием?» — продолжила девушка. 2 килограмма против десятка душ, а по завершении работы получишь свои 30 обещанных». «Не, ребята, я ведь вас первый раз вижу. Может, вы меня вообще наебываете?» — ухмыльнулся тот. «Я уже жалею, что вообще с вами связался. Может, лучше вы пойдете нахуй со всеми своими предложениями, а я домой?» «Ладно, постой. Сейчас решим», — поморщился я. «Двигаем в Орехово». «А этих чё, разъебывать не будем?» — указал рукой в сторону поселка Мутный. «Успеем еще», — покачал я головой и кивнул на цыгана. «Он прав. Так дела не делаются. Мы уже все порешали». «Эврика!» — воздел к небу руки наемник. Мы тихонько отползли от наблюдательной позиции, пока не смогли уверенно подняться во весь рост. Затем пешком 3 километра до квадриков и уже на технике обратно в Орехово. Как говорится, план А провалился, переходим к плану Б. Сама суть идеи проста, как мозг мутного. Но главное в том, что мы получили свое, а убытки затем компенсируются. По крайней мере, я на это очень надеялся. Мудила, а ну иди сюда!» По прибытии в поселок мутный сразу включил режим бога и принялся раздавать команды. «Тачки отмыть, чтоб блестели, как яйца у кота! Приду с белой тряпочкой, проверю, понял?» В ответ, естественно, молчаливая покорность и поклон до самой земли. Но мы все прекрасно знали, что приказ будет исполнен ровно так, как пожелал кореш. «Нихуево они у вас дрессированные», — ухмыльнулся Борода, когда увидел это отношение. В первый наш приезд он не пожелал посетить город, дожидался нас снаружи, за стеной. «В наследство досталось», — вместо меня ответила Тоня. «Теперь уже я свистнул нужного мне человека в форме стражника. Рабов ко мне приведи, 10 штук». Этот тоже отбил поклон и исчез в направлении противоположной стены. Царь кровожадно оскалился, потому как уже догадался, что я собираюсь делать. «А можно мне?» — — осторожно полюбопытствовал он. «Да похуй», — пожала плечами. «Но это нужно быстро, а не как ты любишь. Без проблем», — с довольным видом кивнул он. «Но я все равно сделаю по-своему. Мне похуй. Главное, быстро». Вскоре привели рабов, которые с опаской озирались, ничего не понимая. Наверняка на инстинктивном уровне они уже догадались, что дело нечисто, однако никто им ничего не объяснял. Пока до них окончательно не дошло то, что мы задумали, их быстро связали, а затем из храма вышел царь. Мутный прыснул от смеха, а я тихонько выматерился, глядя на этого клоуна. Но, с другой стороны, наши сильно повернуты на всяких ритуалах, одни больше, одни меньше. Какая разница? Главное, чтобы был нужный результат, а он никуда не денется. Связанных рабов выстроили в ряд и поставили на колени. К царю присоединились его подчиненные, и началось шоу. «Вы знаете, сегодня утром на нас напали враги!» — голосом полным пафоса приступил царь. «Боги не могут вмешиваться в жизнь смертных, но вы хорошая паства, и они пошли ради вас на хитрость!» «Не обязательно смотреть на эту хуйню!» — поинтересовался на ухо борода. «А как я тебе души передам? Не в чемодане же принесу?» — развел руками я. — Потерпишь, нихуя с тобой не сделается. — Жертву! — тем временем продолжал царь. — На ваших глазах произойдет чудо. Боги наделят человека своей силой, дабы он смог наказать тех, кто посмел посягнуть на вас. Жители отреагировали восторженным воплем. Даже я не ожидал подобной реакции. И Петр приступил к делу. Первый раб умер достойно, хотя штаны все же намочил еще до того, как лезвие коснулось его горла. Это в кино его перерезают за одно движение. В жизни приходится ерзать ножом, зрелище это не из приятных. Царь зашел за спину первой жертвы, схватил его за волосы и потянул на себя, чтобы тот не закрывал шею подбородком. А затем прижал нож к горлу и, словно заправский мясник, заработал им туда-сюда, перерезая мышцы, сухожилия и хрящи. Как бы ни был готов человек к смерти, организм не позволит убить себя просто так. Тело раба выгнулось дугой, он завалился на спину, и, само собой, подросток не смог совладать силой мужика, несмотря на то, что он стоял на коленях и повалился вместе с ним. Кровь хлестала из порезанной артерии, заливая все вокруг, в том числе и других претендентов на смерть. А царь хохотал. Он действительно наслаждался этим процессом. Лена была права. Он маньяк. Больше речей он не толкал. Выбрался из-под агонизирующего тела и тут же схватил за волосы следующего. «Не надо! Пожалуйста, не надо!» Так и не достучавшись до Петра, забулькал следующий. Представление длилось около 20 минут, пока не перестало дергаться последнее тело, и теперь пришла моя очередь. Толпа ликовала, словно перед ними сейчас не людей резали, а знаменитая метал-группа выступала. А ведь буквально год назад эти люди были самыми обыкновенными. Сидели в офисах, играли в компьютерные игры, трахали красоток и презирали таких, как мы. Как же мало нужно, чтобы все вокруг скатилось в хаос. Частицы послушно втянулись в ладонь, а из груди жертв вылетели искрящиеся светом комочки. Они один за другим влетели в цыгана, и уже на третьем он рухнул на колени, трясясь от страсти и похоти, что овладели его телом. Как только последняя душа скрылась у него в груди, он утробно зарычал, будто голодный зверь, и устремился в толпу зрителей. Мне не нужно было объяснять, что он собирается делать. Сейчас первая попавшаяся девка получит от него удовольствие. И бороде плевать, красивая она или страшная, как вся наша жизнь. Главное, чтобы у нее между ног обнаружилась дырка. Однако дальнейшее развитие событий не смог предугадать никто из нас. Видимо, жители решили, что праздник только начинается, ну а мутный и без того раз в неделю подтягивал местных на оргии. В итоге я уже через 5 минут не понимал, кто кого трахает, а затем и сам внезапно присоединился к веселью. Лена схватила меня за член, впилась в губы долгим поцелуем, стараясь как можно глубже проникнуть языком, и стала как-то абсолютно насрать на то, что происходит в паре метров. Мои руки подхватили девушку за упругий зад, и я вдруг понял, что она уже скинула с себя штаны. Я запустил руку ей в трусы, и пальцы погрузились в горячую слизь. Девушка запрокинула голову и протяжно застонала, задвигала бедрами, пытаясь протолкнуть мои пальцы как можно глубже в себя. Второй рукой я разорвал трусики, которые окончательно вымокли в ее соке, и почувствовал, как на ботинок что-то капнуло, хотя понятно что. ведь больше ничего не препятствовало влаге. Это невероятно возбуждало меня. Я просто с ума сходил от того, насколько сильно течет Лена. Больше сдерживаться не стал. Уложил девушку на спину, стянул себе штаны до колен и вошел в нее. Она тут же обвела мою шею руками, прижалась всем телом, мелко задрожала, а затем протяжно застонала прямо в ухо.